Побег. Когда наш вечер уже подходил к концу, животы наши болели от смеха. Компот, почувствовав, что если он будет спать дольше, то ему не достанется шампанского, и вышел из своего убежища и улегся у светской львицы на коленях. «Чувствует, кто его вернул домой?» — сказала она, поглаживая его по спинке. «Нет, ему просто нравятся твои глаза», в кавычках. Показав жестом на ее округлости, пошутила бизнес-леди. «Люблю умных животных», — парировала светская львица. Компот же, не обращая внимания на их диалог, тем временем залез лапой в ее бокал шампанским и даже начал мурчать от французского удовольствия. «Умных и с хорошим вкусом», — добавила светская львица, со смехом наблюдая за его действиями. «Браво, малыш! Как тебе вдова Клико?» В ответ на вопрос компот спрыгнул с ее колен и направился к входной двери. Через секунду он уже убежал вверх по лестнице. И мы, конечно, вслед за ним. «Кис-кис-кис-кис-кис!» — кричала я. «Компотик! Милый! Вернись!» Но рыжий Сусанин упорно вел нас на крышу. Выбегая за ним, я забыла надеть пальто. И ноябрьская ночь жестоко защипала меня морозными уколами по коже. Питаясь хоть как-то согреться, я терла себя по рукам и продолжала лезть по перекрытиям. Взглянув на просвет в чердаке, который вел на открытую крышу, я увидела, как вдалеке промелькнул его хвост. Мне стало совсем не по себе, когда я поняла, что потеряла девчонок, пока гналась за котом. И вдруг мне показалось, что я абсолютно одна в целом мире на этой забытой всеми крыше. «Ой, дай бог, чтоб я все-таки оказалась одна», — сказала я самой себе, и не повстречала здесь очередного гостя. Выйдя на крышу, я неожиданно почувствовала невероятно сильный запах цветочного сада. Как будто по мгновению волшебной палочки я оказалась в садах Семирамиды. Луны на небе не было, поэтому темнота казалась густой, словно нефть. Продолжая идти на цветочный аромат, я включила фонарик на телефоне. И тут ахнула, так как я стояла посреди цветочного поля. Это было похоже на выход в космос. Мне на мгновение показалось, что я высадилась на незнакомой цветочной планете, так как тишина, которая стояла вокруг, никак не вязалась с бесшумным ветром, колышащим в этот момент стебли цветков. Этот ветер был словно во сне, такой сильный и беззвучный. Не веря своим глазам, я прошла чуть дальше и увидела письменный стол, сбитый из старых ящиков. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, я все-таки решила подойти и посмотреть, что же там лежало. Как говорится, любопытство оказалось сильнее страха. Страх из-за себя, из-за кота, которого нигде не было видно поблизости. Девчонки тоже так и не появились. Наверное, вернулись домой, как, впрочем, наверное, и компот, который мог уже преспокойно снова сидеть на коленях светской львицы и допивать шампанское, пока я тут его разыскиваю. Не решаясь произвести ни звука, я на цыпочках подошла к столу и взяла коробку, которая лежала прямо посередине. Мне показалось, что она подозрительно похожа формой и оформлением на те, которые я получала от бабушки. Кто же еще мог так упаковывать вещи, придавая огромное значение мелочам, подумалось мне. И снова любопытство во мне победило знание правил этикета. Мучаясь угрызениями совести, я все-таки вскрыла чужую коробку и с облегчением поняла, что не нарушила ни одного правила, так как она предназначалась мне. «Вот ты и здесь», — было написано от руки. Интересно, что почерк был не похож на бабушкин и не был мне вообще знаком. «Ты говорила, что тебе не дарят цветы. Теперь ты их получила. Все. И больше ни слова. Ни от кого, ни зачем, ни почему. Как так можно?» И вдруг я поняла, что это он. «Ну как? Откуда он узнал мой адрес? И эта коробка так похожа на те посылки, которые я получала от бабушки. Неужели